Я прочитаю первое место 7 главы Евангелия Матфея. «Входите тесными вратами», 13 стих, «потому что широкие врата, пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Дорогие братья и сестры, семейная жизнь – это то же самое, вот кто на какой основе ее устрояет. Может быть, просто на опыте. Вот у тех так, вот и мы так будем жить. Бывает, часто подражают просто миру, а называются верующими. Бывает такое, что устраиваются просто по такому пути, чтобы и для плоти было хорошо, и чтобы как-то в небо попасть. Вот конкретный такой вот текст. «Входите тесными вратами». И кажется, Господу так бы вопрос задать: «Господи, неужели ты нас не любишь? Неужели тебе так нравится, чтобы нас вот в тесные врата проводить? Рядом широкие врата, пространный путь. Почему надо в тесные?» Ответ такой: тесные в жизнь вечную, широкие в погибель. Я вот немножечко так расскажу, друзья, из пережитого мною. Как-то так сложилось, что с самой армии я приехал в отпуск на 10 дней. И за эти 10 дней успел предложить своей невесте. Потом на второй день пошли, зарегистрировались. Через 2 дня бракосочетание. Еще мы 3 дня пожили вместе, и я уехал на 1,5 года опять дослуживать армию. Вот сразу началась вот такая жизнь. Ну, а представьте себе, если бы у вас вот так сразу настолько разлуки. А потом, как пошла разлука, как пошла, и так вот 5 сроков с маленькими промежутками дома, а потом опять, опять и опять. Вот так вот вспоминаешь, я и стихотворение писал, с такой, как бы, переживанием, с такой грустью писал. «Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью. Хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь, встаю. Я знаю, и вы меня не забыли, хотя в разлуке мы часто живем. Особенно старшие очень любили, за меньших не знаю. Пусть скажут потом. Заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уж несколько раз. Но хорошо, что есть милая мама. Она заменяет и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще с вами. Как трудно представить, какие вы там. Не описать это в письмах словами. Одна есть возможность дать место мечтам. Ну, ладно, что дети, а там уже и внуки. Как душу терзают. Хотя бы взглянуть со стороны, кто поймет эти муки, в мыслях предстанут, попробуй уснуть. А с ними бы я и поиграться не против, сделать веселую кучу малу, со всей детворой повечерить в охоту, за длинным столом, если нет, на полу. Ну, размечтался. Вот так приходилось, братья и сестры, жить. И не только мне, но вот в те годы многим, многим. И это была такая пора, это такое было время, как пример, как образец. И посты, и жены наши их называли какими-то вот толстокожими, они выносливые, они выдерживали, потому что сумки носили вот так вот по 10, по 15 килограмм с базара на руках. Редко у кого велосипед был. Ну, и так вот и дети как-то понимали, и покорно жили, росли. Ну, не все, конечно. Ну, вот мы так понимали, друзья, входите тесными вратами. Я говорю по отношению как-то к семейной жизни. Вот. А широкие врата, ведут в погибель. Братья и сестры, вот поэтому я вот всегда напоминаю, какое должно быть основание для семейной жизни. Даже вот такие есть понятия, что вот если я возьму невесту для себя из семьи хорошей, вот человек, отец моей невесты, хороший специалист, у него дом такой красивый, у него машина, у него богатство уже есть, но сразу в начале и дальше без забот буду жить, все хорошо. Братья и сестры, правильный ли это подход, правильно ли это планирование? Мы знаем, что такие очень глубоко ошибались. Даже из семьи верующих отец, пресвитер или выше какой-то служитель, дочь взял, а она сбалованная, она непослушная. А сколько сыновей у служителей поженились просто по первому взгляду, не вникая, не вымаливая у Бога, не понимая основу для семейной жизни. Какая основа для семейной жизни? Я ее всегда так понемножку напоминаю, может, кому-то и надоел, друзья, но я так вот чуть-чуть, а потом немножко о другом. Основа вот какая. Пятая глава Ефесянам, 32 стих. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Вот этот стих апостол Павел поясняет теперь так, сравнивает. На небесах Христос и Церковь, на земле муж и жена. И вот так вот он несколькими стихами начинает пояснять. Жены, 22 стих. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. На каком основании? Ну, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Во всем. Вот сейчас мы только слушали о послушании, друзья. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себе за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Вот сравнение, друзья. Церковь – Христос, муж – жена. И как четко, вот так, кто только со страхом Божьим прочитает, примет лично к себе, будет жизнь под волей Божией, под водительством Духа Святого. И будет прекрасная жизнь. Друзья, вот эта тайна, она во второй главе «Бытие» начинается открываться. На земле томится, ходит Адам, переживает одиночество. На небе Христос тоже в томлении находится, ожидает свою невесту церковь. А Бог между ними так вот все видит, понимает, сочувствует и говорит, нехорошо человеку быть одному, нехорошо. И это касается и Христа, и Адама. Как Адаму нехорошо быть одному, и Христу тоже. Как у Адама взято ребро, и из ребра помощница, так и Христос, друзья, когда пронзили ему ребро, стекла последняя кровь и вода, он воскликнул, совершилось. И чудесно, друзья, началась расти церковь, помощница Иисуса Христа. Она вот на земле помощница. Через церковь, и без церкви ничто не может Иисус Христос совершить. Только через церковь. Даже вот судить будет мир, и тоже с церковью, через церковь, когда церковь будет на небесах восхищена. Но вот как у нас дело обстоит. В одном городе бракосочетание было, и так... Хорошо, брат пресвитер сочетал, слушали все внимательно. И там была учительница. Она попросилась тоже что-то сказать. Видимо, или учила эту невесту. Ну, пресвитер разрешил. Скажите, пожалуйста, у нее подарочек в руках. И вот она говорит, Андрюша, я не знаю, как их звать, ну, примерно так говорит. Андрюша, ты внимательно слушал Слово Божие? Он говорит, да. Но ты понял, что ты из праха земного? Он говорит, да, понял. Ну, так и помни. А вот она-то, Леночка, она-то ребрышко. Вот ребрышко, ну что ж, прах, ну прах, копнул ногой прах. А вот ребрышко, да еще, хоть жареное, хоть вареное, ну такое вкусненькое ребрышко. Ну ты, вот, так вот ты помни, помни, не забудь. Что ты по сравнению с ребрышком? Да. А служитель, правда, немножко растерялся, но потом говорит, подождите, подождите. Если Адам был из праха создан, то с первичного, первосортного. А уж ребрышко – это уже переработанный прах. Это уже второй сорт. Как мир, как дьявол пытается ребрышко таким хорошим сделать, чтобы так, как в мире сейчас. Жена властвует, жена командует, и как хочет, так и управляет. Вот и ребрышко, друзья. А на самом-то деле... Все тогда правильно, все тогда верно, гармонично, когда по Слову Божьему. Вот если бы, друзья, церковь не повиновалась Христу, да оно так и есть, вот оно мы видим сейчас. Вот все неповинующиеся Иисусу Христу, хотя они и называются церковью, но они... красивым ребрышком выглядят. И вид, и величие, и красота. Ребрышко, ребрышко. А вот где они будут, друзья? Так вот 17 глава описывает Откровение, что эта жена, упоенная кровью святых, она даже смогла верх взять над красным драконом. Она сидит на нем. Она им даже управляет. Не то, что там мужем. Она им даже смогла управлять. Сидит на нем, на красном драконе. И конец-то ее – это вечная гибель. Истязание на земле здесь. Уничтожение. А потом с дьяволом участь. Это та, которая непокорная стала. Пусть это ярким примером будет для всех жен. Друзья, вот в моей жизни однажды член церкви, наша сестра, жалуется. Рёр Васильевич, скажите моему мужу, скажите. Дети выросли, меня не слушают, а он просто вот как будто бы не касается его, ничего не делает, ничем не помогает воспитание детей. А я с ней беседовал раньше. Я говорю, сестра, вот пока маленькие дети, ты что-то еще можешь сделать. Ты можешь их наказать. Ты можешь поставить в угол. Они тебя послушают. А что ж ты будешь делать тогда, когда они вырастут? Она говорит, правда. Я только размахнулась ремнем. А ремень мой, вместо того, чтобы вперед вот в цель, уже сзаду оказался. И так легко вырвали, так легко... Выскочил у меня и смеются, стоят. Мама, хватит, перестань. А меня это... И я кричу, и раздражаюсь, и ничего не могу сделать. Друзья, а почему? Она не раз говорила, а что мой муж, что он понимает, ну что он соображает, был бы он такой вот, как тот или тот, я повиновалась бы ему, а такому, и правда, мужа вперед забрал Господь, вот, она осталась, дети все рассеялись в мире, наркоманы, в тюрьмах, вот такой конец. Но она немножечко так себя почувствовала на высоте, она управляла, но конец печальнейший. А почему так, друзья? А так вот и апостол Павел пишет Коринфянам в своем послании, что когда глава – муж при условии, что над ним глава Христос, тогда благословенная семья, тогда благословенная семья. Жена это признает, жена повинуется, покоряется. Тогда на земле свидетельство о небесном браке Иисуса Христа с Церковью. Вот поэтому, друзья, я прочитал первое место. Входите тесными вратами. Тесные врата – это означает, вот ничего лишнего не пронесешь. Габарит определенный, полметра или, может, 30 сантиметров даже. А все, что лишнее, надо отбросить. Хотя и жалко, и очень скорбно, но надо отбросить, потому что не войдешь в небо. Вот так вот тесными вратами у меня такая мысль и дальше, братья и сестры. Хотя вот была первая проповедь, я так старался приподнять в небо с радостью такой, чтобы оторвались от земли, чтобы здесь вот без всяких забот, переживаний. Сегодня немножко будет, может, так грустноватая, скучноватая проповедь, друзья. И более ответственная, если поймете правильно. Вот, допустим, такие места. Апостол Павел пишет Тимофею, 2 глава. С 11 стиха читаю. Опять-таки, друзья, у меня не цель такая, чтобы унизить больше жен, на них больше нагрузки такой создать. Но оно так получается, братья и сестры, что мужья теряют главенство над собой Иисуса Христа, и даже само собой автоматически, незаметно, может даже быть, как жены начинают управлять. Иногда даже скажу, что жены управляют не за того, что им хочется управлять, а они видят, что бедственное положение. С детьми занятий нет, молитва семейная прекратилась, чтение Слова Божия от случая к случаю. Вот я даже здесь с одной сестрой беседовал. Она говорит, что мне делать? Что мне делать? Ну, что ж я говорю? Конечно, придется брать Библию, придется читать, придется разъяснять детям. Спасать надо, спасать семью надо. А муж? А муж занялся постоянным житейским делом. Потеря главы над собой Иисуса Христа. Вот так вот приходится, просто принужденно некоторым. А у некоторых другой сорт жен, те, конечно, просто понимают, сознают, что делают плохо, властвуют над мужьями. Однако иначе не могут. Такая порода. И мать такая, может быть, и бабушка такая. И так пошло по наследству. Что надо сделать, друзья? Входить тесными вратами – это означает стать на путь Иисуса Христа, на следы Иисуса Христа. Почему так вот говорится во 2 главе 1 послания Тимофею? Жены, да учатся в безмолвии со всякою покорностью. Это не говорится о том, сразу бросьте и сразу начните такими быть. Смотрите, как Слово Божие. Да учатся. Потому что это нелегко, это трудно, но хотя бы учиться. Начинай учиться. Муж скажет слово, нет, не так. Муж еще попытается, уже скандал. Муж тогда думает, не, ради мира замолчу. Ради мира спокойся, не буду. Да учись, хоть понемножечку учись, уступай. Нет, жены, да учатся в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Друзья, опять-таки, почему так? Это не то, что кому-то, Павлу так, вот он не женатый, говорят, быть, и поэтому у него такая наклонность вот на жен, да? Нет, так усмотрел Господь, так устроил Господь, что муж, вот даже на украинском языке, человек, а жинка, вот это человек, а это жинка. Ну, может быть, это мы так понимаем со стороны вот наших русских взглядов. А вот так оно как будто бы и низковато звучит для жены, друзья. Но Слово Божие и сам Бог усмотрел опять-таки не с головы взять какую-то так вот часть тела и создать жену, чтобы властвовала. Нет. И не с пяты, не с подошвы, чтобы все-таки унижать, уничижать. А вот близкое к сердцу, близкое к сердцу. Это Божья милость, это Божья любовь. Ну, а все-таки для того, чтобы была помощницей. Помощницей. Помощница. Вот мы вчера, пока вы здесь собрание проводили, мы поехали в Хадыженск и рукоположили одного брата на пресвитера. Итак, смотрим, стоят, он высокий, как Саул. Она маленькая, по плечо. И так вот хотелось, чтобы несколько сказать, ну, Оля, как ты теперь сможешь помочь служителю, чтобы он был хороший служитель? Но чем помочь? Опять я и говорю, прикуси язычок. Прикуси язычок. Я не знаю, какая она там говорливая или нет, так никто не поднимал такого вопроса, но так сказано, кому-кому. Но если муж служитель, жене особенно, особенно. Жены ваши да молчат. Учить жене не позволяю. Братья и сестры, это что, уничижение? Это потеря большая? Это утрата? Нет, это устройство. Это Божье благословение. Это великая милость, если так вот у мужа жена вот такой подарочек. Но при условии, если муж с главой Христом. Иисус Христос глава. Иисус Христос глава. Я напомню, друзья, почему Сара называла своего мужа Господин. Господин. Но нетрудно понять, друзья, потому что Сара не один раз замечала, Авраам разговаривает с Богом. Авраам встречается с ангелами. Авраам – Божий человек. И она поэтому сделала такой вывод. Господин, потому что Господь всегда с ним. Друзья, не всякого жена вот так назовет. Может, посмеется. Ну, господин, как ты там себя чувствуешь? Ну, может быть так, с иронией какой-то. А на самом-то деле подумать, какой ты господин, когда Господь у тебя на каком-то 10-20 месте, а сам-то ты властвуешь. Друзья, вот муж не должен быть администратором. Муж не должен быть палачом. А действительно, господином. Что такое господин? Это мудрость, это совет, это организация домашней церкви, это духовная жизнь. А в собрание служения у мужа, у ворот, проповеди говорит. Как приятно, понятное дело, такой жене даже и не трудно. И нетрудно перестроиться и сказать, благослови тебя, Господь, я буду только помогать. Буду только помогать. И молчать буду, и буду покорная, потому что дело идет очень хорошо. Дело идет по воле Божией, по Слову Божьему. Понятное дело, вот здесь вот надо обоим, обоюдно вот так вот идти навстречу друг другу, братья и сестры, идти навстречу друг другу. Если не будет такового, значит, разрушение. А что с детьми будет? Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Впрочем, спасется, но через чадородие. Я на этом долго не буду останавливаться. Вчера много было сказано, и внимательные выслушали и приняли, думаю. Почему через чадородие? Только вот эту мысль. У меня мысль вот тесные врата, друзья, чтобы помнили. Входите тесными вратами. Спасется через чадородие. Это, можно сказать, обоих касается. На английском переводе там прямо сказано «спасутся через чадородие». И действительно, обоих касается. Оба в этом участвуют. Если пребудут в вере, в любви, в святости, с целомудрием. Братья и сестры, почему так вот через чадородие? Я уже говорил об этом. Это такой коридорчик узенький, с которого не выпрыгнешь, не выскочишь. Аборты делать нельзя. Какие-то медицинские приспособления нельзя. Грех. Все касается убийства человека. Нельзя. А как быть? А как быть? И вот многих-многих заметно, как будто подневолие какое-то, выскочить нельзя. И они тогда, ну что ж, замуж вышла, надо теперь детей иметь. Ну и получается, что и хотелось бы, и не хотелось бы, а дети рождаются, а дети умножаются. Только одно страшно, друзья, что если ребенок родился, но нежеланный, даже врачи замечают, когда приходят родители и приносят ребенка, вот такие, как совершенно невменяемые, потеря всякого рассудка, то врачи интересуются, спрашивают, ваш ребенок желанный или нет? О, удивительно, нам подсказывают, а мы иногда об этом мало рассуждаем. Когда возражаем, когда ропщим, когда противимся, когда уклоняемся, когда не желаем, а он появился на свет. Он же этого не знал. Он же не ожидал, что его тут не ждут. Он появился. И какой несчастный, какой жалкий, если нежеланный. Вот так вчера было об этом много сказано. Я чуть-чуть только напомню, друзья. Поэтому вот необходимо супругам, надо задуматься. Мне нужно приобрести веру. А когда я доверяю Богу, Бог совершит точно, правильно, безошибочно. У Бога ошибки нет. Вот сколько предназначено, столько будет. Когда я верую в это, молодым говорю вот всем, тогда спокойно на сердце. Часто болезни увеличивают сами, особенно сестры. Когда дрожат, боятся, когда берут бразды управления в свои руки, оно не получается, и тогда и нервная система расшатана, и головные боли, и с почками не в порядке, и с сердцем, и ноги становятся не такими. И страшно посмотреть, а почему? Недоверие Богу. А дальше еще и в любви, чтобы с любовью принимать, и в святости, чтобы не было это нарушением заповеди целомудрия, а свято-свято жить. Дорогие друзья, почему так? Почему так? Я вот когда читаю второе послание к Коринфянам, первая глава, сейчас вот и вам напомню, интересные слова, что наш путь в небо, он идет через скорби. Как вот от самого начала Бог сказал, в скорби, в муках, в беременности будешь рождать детей. А ты, Адам, а ты в поте лица. А ты в поте лица. А на сегодня как, братья и сестры? Конечно, есть возможность уклониться, есть возможность миновать. Вот почему многие уехали в Америку. Они сразу предвидели, в России толку не будет. Вот эта инфляция, вот эти все беспорядки, надо убегать, пока не поздно. Убегать от скорби. Ну, а от себя убегишь? Нет. И поэтому получается, вот апостол Павел так пишет в первой главе, второе послание Коринфянам. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением страданий. Такие мы терпим. Вот оно как оказывается, друзья. Тесные врата, тесные врата. И когда мы переживаем скорбь, понятное дело, что много детей, много скорби. Больные детки еще больше увеличиваются скорби. Умер ребенок, какая скорбь. Но вы понимаете, как переплавляются сердца, как готовятся в небо все члены семьи, как Бог достигает своей цели. Я сам это пережил, и особенно вот в ближайшие прошлые годы. То жена умерла, дочь вначале, 38 лет, 6 деточек. Какая скорбь, какая скорбь. Я до последней минутки на нее смотрел, пока и спустила дух. Скорости с женой так. А потом вот и один внук, и второй внук. И все это близкое, близкое к сердцу. Друзья, если бы не Господь, если бы не небо, если бы не понятие было Духом Святым вложено, что скорби приближают к Богу, что скорби очищают, скорби делают мягким, скорби – это хорошая кузница Божья, это чудесное средство Бога. Кто боится скорбей, тот убегает от руки Божьей. Они придут, может быть, к концу жизни. Некоторые лежат долго-долго в постели и уже сами понимают, что надоели всем. И уже просят: «Господи, возьми меня!» Но не готовы в небо, убегали от скорбей. И не достиг Бог своей цели. А как взять? А как взять? Ну, теперь на последних днях. И долго-долго лежат. И такое бывает, друзья. Поэтому вот путь таков, друзья. И не потому, конечно, я не хочу сложить ради скорбей, ради нашей подготовки. Вот надо не отказываться от деторождения. Все на своем месте. Все на своем месте. Это один из таких узких коридорчиков, который, конечно, много-много предоставляет нам скорбей, но Господь многое достигает. И вот даже так, братья и сестры, вот выросли у меня дети, и смотрю и думаю, ну как хорошо, ну как хорошо. И скорби забыты. Ну я-то, может быть, мало с ними бывал. Я вот так писал своей жене: ты Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти, но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя много детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни среди многих путей? И дальше, что жизнь им сулит? Ты часто грустишь изо мной, здоров ли, в какой стороне? Вернется ли по сроку домой, или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих тяжелых скорбей, да ты не жалела себя для Бога, для мужа, детей. Зато твоя совесть чиста, и дальше такой уже будь. Молись, чтоб все дети познали Христа, за внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела. Осталось немного, родная, крепись, чтоб не упасть под конец, коль Господу отдана вся твоя жизнь, получишь в награду венец. Я хотел бы, вот, может быть, многим-многим напомнить женам. Может быть, кто-то препятствует своему мужу. Может, не словами Словами-то не скажешь, нет, никуда не поедешь, нет, нет, нет, дома дело много. Нет, может, даже не словами. Можно так нагромоздить, можно так устроить, что он сам увидит. Правда, а куда ж ехать? Друзья, насколько надо быть мудрыми, насколько надо всегда быть пред лицом Господа. Жена, устрояешь дом свой или разоряешь его своими руками? Муж, ты воспитываешь жену свою, ты читаешь вместе с нею, ты молишься с ней, или, может быть, каждый себе. Да что же будет с этой семьей? Надолго ли хватит этой жизни? Соблазны, преткновения, горе и самим, и окружающим. Друзья, а детям что передадите? Страшное дело. Вот записки поступали. Братья, призывайте нас к покаянию. Но я вот так тоже думал, какому же покаянию, о чем напомнить, в чем каяться. Мы вот с молодежью здесь, я вот уже, Бог дал в этом году, 2 недели уже, третья пошла с братьями вот на этом месте, и с молодежью пришлось быть. О чем каялись молодежь? С ними немножко, может быть, проще, друзья. Но вот тема была такая, о Духе Святом. Как оскорбляют Духа Святого, как не повинуются Духу Святому и как угашается Дух Святой. Друзья, подросткам была другая тема. Больше половины покаялись подросткам. Молодежи очень много покаялось. И так вот по всему видимо, что Бог готовит, готовит церковь к восхищению. Готовит. Что же вам предложить? О чем вам каяться? Как будто бы немножко сложнее, друзья. Но скажу, если кто не покоряется мужу своему, угашает в себе Духа Святого. Дух Святой не согласится на это. Угашает. Если муж не покоряется главе своему Иисусу Христу, угашает в себе Духа Святого. Непокорность тоже грех, как и волшебство. Неповиновение – это идолопоклонство. Дорогие друзья, если в доме вашем перестала молитва быть домашняя, и некогда вам, Дух Святой угашен. Если в доме вашем большая часть занята приобретением земного, а не небесного, и проповеди вы не готовите, и в проповеди в собрании не участвуете, братья, Дух угашается, угашается. А Дух Святой, он не может быть угашен долго и без конца. Не может. Он остается на какое-то время, но только с одним правом, последним шансом остается. Он не может вам советы давать, он не может вами управлять, он, может быть, не может вам молитву возносить к небу. У него остается долго одно только право – обличать. Обличать. Он находится в вас, и он обличает, он тихо стучит, он нежно напоминает – покайся, покайся, наведи порядок опять и подружись со мною. Но что мы без Духа Святого, если он угашен, если в семье ссорятся, если в семье, может быть, даже иногда и не называют по имени друг друга. Стареют. Это страшное дело, когда имя забыто. Эй, дед, иди сюда. Бабка, что ты там делаешь? Вот до чего можно дожить вот в таком сухом-сухом, бесчувственном к любви состоянии, друзья. Вот до чего можно дожить. И поэтому я думаю, что вот и среди нас здесь, друзья, есть о чем подумать, есть в чем покаяться. Может быть, есть и мужья, которые сидят здесь, а еще не каялись, неверующие. Нет, верующие. Я не думаю, что неверующие сюда кто-то приехал. Верующие, но неверные. Не покаялись, не расстались с грехами. Веруют в Бога. Сегодня все веруют. И Путин верует. Но не доверился Богу, чтобы сказать, да будет воля Твоя. Каяться надо, друзья. Поэтому надо, если отсюда поедете, а совесть вас мучит, и вы остаетесь при грехах, которыми угасили Духа Святого, друзья, значит, цель не достигнута. Значит, напрасно потрачено время, средства и все возможности. Друзья, но скоро восхищение. Как тогда скажешь? Ладно, цель, ладно, средства, ладно, время. Все это проходящее. Но а если остаться на великую скорбь? А если потом будешь вспоминать эти общения? Какой был призыв? Какие были слова чудесные? Как обличал Дух Святой? А я думаю и верю, что многих сегодня обличает Дух Святой за неправильную семейную жизнь, за неправильное отношение к Богу, за неверное отношение к окружающим, за неверное отношение к воспитанию детей. Вот захожу в одну семью, пулемет, вот такой пулемет, и он на меня как направил, и огни летят, и строкот такой. Думаю, вот это да! Говорю, родители, что ж будет с вашим сыном, а? Да это соседский мальчик принес и оставил. Так будут делать, что не будут думать о вечности, не будут думать о восхищении, не будут думать о семье своей, не будут думать о духовном. И так печально, так скорбно, как на глазах вот это все сбывается, друзья, как угашается Дух Святой в собраниях. И придет собрание скоро в красоту, в вид, в величие, красоту. Вот кто ходит в собрание, пятницу очень мало, потому что красоты мало. Кто ходит в среду в собрание, тоже маловато, потому что там не так развлекательно. В воскресенье там хор поет, там много народа, там очень красиво соло поют, там рассказывают, там все подобрано. Друзья, это еще надо рассмотреть, куда мы идем с таким понятием, куда мы идем. Молодежь, куда легче едет, на бракосочетание или на похороны? Молодежь на труд хорошо отзывается или на Черное море? Друзья, разве это сегодня не видать? Разве это не скорбь наша? От кого это зависит? Родители как управляют? Как усматривают? Как распределяют время? И вообще, имеет ли какую-то еще власть, авторитет? А может, уже многие и не имеют. И не имеют. И даже угождают ради того, что, ладно, может, как-нибудь уцелеет, может, как-нибудь удержится, а то собрание перестанет ходить. Вот какое бессилие родителей у многих детей. Друзья, а если покаемся, а если исповедаемся, Бог начнет действовать, Он опять обновит силы, Он опять возвратит мир, благословение, и наследие будет благословенное. Вот мы скоро уже отомрем, нас осталось уже мало. Очень мало, друзья. И криком хочется кричать, какая же дальше будет церковь? Какая же будет, когда на моих глазах я вижу, как она катится опять назад, в то место, откуда тюрьмами, лагерями, штрафами приходилось окуплять. И многие умерли. И сколько страданий, слез, когда церковь вошла в соединение с миром. И даже были такие случаи, когда власти КГБ вторглись так в церковь, что капитан КГБ пресвитер в церкви, и его никто не знает. А там вот в Москве во всех Б, в СХБ, это означает Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, подполковник Стоян, член совета, другие. А у нас на Кавказе, вот в городе Баку, старший пресвитер Тереванесов, майор КГБ. И вот так вот идет, ручки расставит, а его целуют, а он по коврику идет. Дорогие братья, сестры, милые, вас любит Господь. Они его любят. И так обцеловывают ручки его на ходу просто. Вот до чего дожилась церковь, друзья. И это не трудно, и это не так далеко, братья и сестры. Если не тормозить, если вовремя не остановиться, если вовремя не очнуться, не воскликнуть: «Господи, что же делается с моей семьей? Что же я делаю? Как же я буду детей воспитывать, если я сам-то Слово Божие не люблю? Если Духа Святого угашаю, что же будет?» Помолимся, братья и сестры, если кто желает, хотя бы вкратце, не надо грехи называть, это надо исповедать, подойти к служителю. Но вот в собрании нашем, друзья, очень важны молитвы с покаянием нашему Господу, когда мы хотя бы в общем скажем: Господи, прости меня, угасил Духа Святого и в этом, и в этом, и в этом, и в этом, и вы найдете в чем, и Дух Святой поможет, только будьте покорны, чутки, внимательны. Не оттолкните голос Божий. А если кто желает выйти сюда, покаяться, это будет победа.